в душистую перину. Лежишь, вдыхая сладковатый запах сена, запах воскресшего лета. В животе пустота, все внутренности как будто зависли в воздухе, не долетев до земли. А ты лежишь расслабленный, и у тебя такое чувство, ну, как у Лазаря, что ли. Ты выжил, и теперь можешь рассказать, как все было. Этот вид спорта был, конечно, вне закона. Если бы нас застигли на месте преступления, мама бы подняла вселенский крик, а отец отстегал бы нас, как маленьких. И за лестницу, и за узкую балку, откуда можно было запросто загреметь, не дотянув до надежного стога. И, значит, хряснуться о жесткий дощатый пол, так что костей не соберешь. Но искушение было слишком велико. Известное дело, папы и мамы дома нет. Продолжать, я думаю, не надо. В тот день, как всегда, мы с Китти стояли у подножия лестницы и, глядя друг на друга, испытывали это болезненно сладкое чувство страха, смешанное с радостным нетерпением. Лицо Китти разрумянилось, глаза потемнели и отливали каким-то особенным блеском. «Ну, кто смелый?» — начал я. «А Китти?» «Уж не ты ли?» «А я?» «Дамы проходят первые». «А Китти?» «Проходят, они прыгают». Она потупила глазки. «Вылитая пай-девочка». А вообще-то у нас в Хеммингфорде она слыла отчаянной, но так уж она решила не прыгать первой. «Ладно, тогда я пошел». В тот год мне исполнилось 10. Худющий я был, как скелет, и весил не больше 40. 8-летняя Китти была легче меня на 9 килограммов. Лестница нас всегда выдерживала. А значит, и впредь, считали мы, будет выдерживать. Подобная философия нередко приводит к печальным последствиям и отдельных людей, и целые народы. В тот день я нутром это почувствовал, исполняя в воздухе все более странные па по мере продвижения вверх по гуляющей лестнице. На середине я, как всегда, представил себе, что будет, если лестница подо мной вдруг охнет и испустит дух. Я продолжал подниматься, пока не ухватился за поперечную балку. Еще немного, и, навалившись на нее животом, я глянул вниз. Обращенное ко мне лицо Китти превратилось в безликий маленький овал. Сама она казалась куклой в выцветшей клетчатой рубашке и голубых брючках. Над моей головой в пыльном царстве карнизов и навесов неугомонно щебетали ласточки. И снова игра. «Эй, там, внизу!» — крикнул я, и голос мой уплыл вместе с частичками мекины. «Эй, там, наверху!» — донеслось в ответ. Я встал на ноги, качнулся, обретая равновесие. Как всегда, ни с того ни с сего задуло отовсюду. Или это мне только так казалось? С колотящимся сердцем, шажочками я двинулся вперед, балансируя в воздухе руками. Прямо передо мной промчалась ласточка и чуть не оборвала это захватывающее путешествие. Я был весь во власти страха. Но в тот раз обошлось. Когда подо мной, наконец, замаячил спасительный стог, я опустил глаза и ощутил не столько ужас, сколько волнующий озноб. Миг предвкушения. А затем я шагнул в пространство, для пущего эффекта зажав нос двумя пальцами, и, как всегда, эта внезапная сила притяжения, грубо дернувшая меня за ноги, так и ухнул чугунной болванкой вниз, едва не вырвала из моих легких вопль. «Мамочка, прости меня, я не хотел!» Но тут я воткнулся в сток, врезался в него, как снаряд —